Глава 35. Здание Приморского районного суда. Здесь эта история заканчивается, и новая не начинается. Женщина в синем костюме предупреждала, что это не закончится ничем хорошим. Я ей тогда не поверила. Лучше бы я умерла в той аварии. Столько всего произошло за эти 5 лет, но эта история заканчивается только сейчас. Я сижу в холле на деревянном стуле, подобному тем, что стоят в общеобразовательных школах. Со временем на них появляются заусенцы, которые при первом же контакте безжалостно рвут капроновые колготки. Я представляю, что я снова в школе. Представляю, что осталось учиться там до 11 класса. Не пошла в колледж, не познакомилась с Кристиной, не попала в ад, не встретила Диму. Представляя альтернативную реальность и возможное развитие событий, я неосознанно ковыряю пальцем стул, искусственно создавая заусенцы. Можно сказать, ускоряю время старения этого стула. Я управляю временем, которого у меня больше нет. Рою могилу капроновым колготком какой-нибудь несчастной девушки, чья задница в будущем проявит вопиющую неосторожность оказаться на этом месте. Рою могилу капроновым колготком будущего. Будущего, которого у меня больше нет. Денис, последний подарок Димы Босса, приехал в суд раньше меня. Он красиво и строго одет. На мне черные джинсы и черная блузка из полиэстерового атласа, черные ботинки и черная душа. Я надела кольцо, которое подарил мне Дима Лизин в день ареста. По дороге сюда я купила бутылочку эйфории от Кельвин Кляйн и брызнула себе на левый рукав. Я не знаю, что мне делать дальше. Я выжжена изнутри. У меня никого и ничего нет. Только эта ненавистная история о себе. Денис стоит рядом со мной, объясняя, что недопрошенные свидетели ожидают вызова у входа в зал судебных заседаний. И я не просила мне ничего объяснять. Я первый свидетель, которого вызовут на допрос. Главный свидетель защиты. Компиляция копий. Никто. Секретарь громко и до мурашек официально объявляет меня через 40 минут после начала судебного заседания. Я думала, так делают только в кино. Я резко встаю, цепляясь за расковыренный мной же заусенец на стуле. Все это время я думала, что рою могилу чужим колготком из будущего, а оказалось, рыла могилу своим брюком из настоящего. Вся эта история о том, как я рыла могилу чужому будущему, а вырыла своему настоящему. Прости меня, Дима. Простите меня, все участники этой истории. Я захожу в зал. Не могу на него посмотреть. Де Юра здесь решает, существует ли хоть малейшая вероятность того, что эти наркотики оказались в багажнике Димы не по его инициативе. Де-факто, здесь будут решать, сколько лет он просидит в тюрьме. Прокурор настаивает на переквалификации статьи с максимальным сроком наказания до 20 лет лишения свободы. И я понимаю, что это такое. Все мои 20 лет меня лишают свободы. И я сама свой личный тюремщик. «Елизавета», — обращается прокурор ко мне, — «где вы познакомились с Дмитрием?» «В аду», — отвечаю я. Это правда. «Елизавета», — говорит прокурор, — «здесь рассматривается уголовное дело с максимальным сроком наказания в 20 лет лишения свободы. Вы правда считаете, что сейчас подходящее время для шуток?» «У меня больше нет времени». Денис неодобрительно качает головой. «Я не понимаю, зачем босс нанял его? Просто сидеть и качать головой?» Я ответила на несколько подозрительно нейтральных вопросов прокурора и 2 вопроса адвоката, после чего мне предложили занять свое место в зале и наблюдать, как мою жизнь окончательно растопчут разъяренные омеги. Со стороны защиты я, омега Катя и представитель интерната, которая расскажет нам историю о трудном детстве и несчастной судьбе подсудимого. Я с ужасом буду слушать о его прошлом. Катю вызовут сразу после меня, и она расскажет о том, что встречается с подсудимым продолжительное время и ни разу не видела ничего подозрительного. Я буду слушать ее, опустив взгляд на свои колени. Я ни разу не взгляну на Диму, пока все его женщины, как стервятники, рвут его труп на части, рассказывая о нем правду в этом проклятом зале. Я стараюсь относиться к правде, которую здесь произносят, как к нейтральным фактам, и у меня это пока получается, но только потому, что я утром приняла феназепам. Надеюсь, этот суд закончится раньше, чем действие феназепама. Со стороны обвинения прокурор и Аня. «Аня, я просто хочу, чтобы ты знала. Вдруг ты еще не поняла. Ведь ты омега со сторчавшимся мозгом. Я ненавижу тебя. Всеми остатками своей души я ненавижу тебя. Когда ее вызовут, Аня расскажет нам всем историю о том, как подсела на кокаин и метамфетамин по вине подсудимого, который всегда предоставлял ей вещества бесплатно, потому что она с ним спала. Я буду слушать ее, опустив взгляд на свои колени. Я ни разу не посмотрю на Диму. Затем прокурор задаст ей вопрос обо мне. При каких обстоятельствах Елизавета появилась в вашей жизни? Они репетировали этот разговор. Это все наигранный спектакль плохих актеров. Неужели никто этого не замечает? Дмитрий бросил меня и начал встречаться с Елизаветой. Если я не ошибаюсь, ей тогда было 15, а ему, получается, 22, сказала Аня, немного задумавшись, будто она не повторяла эту фразу дома перед зеркалом, примеряя разные выражения на свою костлявую морду, упиваясь сладким чувством мести, которое разливается в груди приятным теплом. Я поднимаю взгляд на Дениса. Он скривил губы. Прокурор спрашивает, что вы можете сказать об этих отношениях? Если честно, я не залезала в их отношения. На этих словах я громко хмыкнула, на что судья резко отреагировала, стукнув своим молотком и пригрозив мне удалением из зала суда. Но могу рассказать одну историю. Я не хочу это слушать. Я не хочу это слушать. Я не хочу это слушать. Подношу свое левое запястье к носу и делаю глубокий вдох. По-моему, мне нужна помощь психотерапевта. Елизавета была в ночном клубе, в котором мы все и познакомились. Я, Дмитрий и она часто в нем бывали. Она тогда приняла наркотики, не знаю точно какие. Я говорю, не поднимая свой взгляд с колен. «Аня, ты точно знаешь, какие!» Судья вынесла мне последнее предупреждение, а Денис прошептал, что я делаю только хуже. Неужели он думает, что может быть что-то только хуже от того, что происходит сейчас? Я должна молчать, пока меня не вызовут. «Продолжайте», — говорит судья Ане. «Я ненавижу тебя, судья». Потом Дима приехал и, когда увидел Елизавету, толкнул ее в спину. Я зажмуриваюсь и представляю, что плыву в прозрачной воде теплого океана. Я стараюсь почувствовать это кожей, чтобы мой внутренний официант принес мне хоть немного дофамина или хотя бы окситоцина. Она упала и сильно ударилась, и я пыталась остановить его. Я закрыла уши руками и качаюсь из стороны в сторону. Я чувствую запах эйфории от собственной руки. Денис дотронулся до моего плеча, чтобы я перестала привлекать к себе излишнее внимание своим поведением. Ведь весь зал суда и так смотрит на мою реакцию. Показывая свою боль, я подтверждаю слова этой обиженной Омеги. Я должна собраться. Делаю глубокий вдох и поднимаю свой взгляд на нее. Я смотрю на нее так же твердо и прямо, как смотрела в ресторане, когда она плакала передо мной в розовом велюровом костюме. Она упала и сильно ударилась, но встала. Я улыбаюсь и удивленно мотаю головой. Аня отвела от меня взгляд и продолжила. Она встала, но Дмитрий ударил ее еще раз. Она снова упала и сильно ударилась головой об пол. По-моему, она потеряла сознание или больше решила не вставать, не знаю. Аня опустила голову, пытаясь изобразить сожаление. «Аня, у меня нет полномочий жалеть тебя. Это не твой уровень». Я развожу руками и шепчу своему адвокату, что не понимаю, зачем она говорит все это. Он отвечает, что сейчас они с прокурором формируют у судьи негативный образ подсудимого. Аня продолжает. Я увела его, потому что испугалась, что он ее убьет. Он ушел со мной. Мы поехали ко мне. Аня, ты испугалась, что никогда не вызывала в нем эмоций такого сильного спектра? Ни негативных, ни позитивных. Я впиваюсь пальцами левой руки в бриллиант на своем кольце. Все смотрят на меня, потому что эта сука рассказывает историю обо мне. Как всегда. У нее нет своей. Я поднимаю взгляд на Диму, чтобы все видели, как я могу смотреть на него. Это не вяжется со словами, которые произносит Омега, чей рот в основном выполняет функцию приема таблеток. Я смотрю в его красные и мокрые глаза за решеткой. Он в ужасе. Я вижу. Впервые за все время наших отношений я вижу, что ему по-настоящему плохо. Он растоптан. Я давно не хочу его наказывать. Ему достаточно. Я знаю. Мне тоже, клянусь. Мне больше не нужна его вина и его просьба о прощении. Я хочу, чтобы все закончилось сейчас. Я улыбаюсь ему открыто, пытаясь вложить в свою улыбку остатки своего тепла. Я положила левую руку на грудь в знак своей искренности. Я сказала ему губами беззвучно. «Я люблю тебя». Слезы не вытекают из моих глаз отдельными капельками. Они бегут непрекращающимися тонкими ручейками по щекам. «Все видели это», — он ответил мне. «Прости». Через какое-то время они попали в серьезную аварию. Дмитрий вел машину в состоянии наркотического опьянения. Елизавета тогда оставила его, но через полтора года они возобновили общение. «Не знаю, почему», — продолжает свидетель обвинения. «Протестую», — вмешивается адвокат Димы. «Это неподтвержденные домыслы свидетеля обвинения. Документально зафиксировано, что в момент аварии, о котором говорит свидетель, Дмитрий находился в машине один. В крови моего подзащитного не обнаружено наркотических средств. Прошу приобщить эти документы к делу». «Принимается». Секретарь забирает документы у адвоката. И я стараюсь дышать ровно. Просто дышать. После допроса Ани прокурор в некрасивом костюме из дешевого синего габардина вызывает меня второй раз. Это символично, ведь мое слово последнее. Омеги высказались. Слово за Альфой. Точнее, мое слово предпоследнее. Диму тоже допросят еще раз. После всего вышесказанного. «Давайте разберемся с той ситуацией, о которой только что рассказала Анна», нападает на меня прокурор. «Эта ситуация не имеет никакой связи с сутью дела, которое здесь рассматривается. С таким же успехом мы можем обсудить здесь мой цикл». Денис стучит пальцем у виска, округлив глаза. «Позвольте мне решать, что относится к сути рассматриваемого дела, а что нет. Если я посчитаю, что ваш цикл относится, мы обсудим и его. Елизавета, я напоминаю вам о даче заведомо ложных показаний. За это также предусмотрена уголовная ответственность. Вы подтверждаете то, что сказала Анна? Дмитрий применял к вам физическое насилие?» Денис смотрит на меня, немного опустив голову, будто пытаясь начать говорить за меня. Все замерли в ожидании моего ответа. Я хочу умереть прямо сейчас. Я делаю вид, что поправляю волосы левой рукой и делаю вдох эйфории. В ту ночь, о которой говорит Анна, я в первый и в последний раз в жизни приняла наркотики. Это была моя подростковая ошибка, обусловленная желанием понять, что это за ощущение. Мы действительно общались с Дмитрием в то время, но его со мной в ту ночь не было. Я должна сказать, что в наших отношениях сразу был жесткий ультиматум со стороны Дмитрия. Он был против, чтобы я даже попробовала. Он сказал, что мы расстанемся сразу же. Возможно, потому что у него на тот момент был уже горький опыт отношений с наркоманкой. И я подмигнула Ане. Я могу подтвердить свои слова анализом своих волос на наркотики. Как вы видите, у меня длинные волосы, так что он будет крайне информативным. Кстати, у вашего свидетеля Анны тоже длинные волосы. Я могу требовать, чтобы мы обе сдали волосы? Я поворачиваюсь в сторону адвоката Димы. Он кивает. Прокурор просит вернуться к сути изложения. Я продолжаю. В ту ночь я находилась в чилауте клуба. Это такое закрытое помещение с диванчиками. Я отчетливо слышала, что один из парней, находящихся там, сказал другому, передавая серую таблетку в пакетике, что Аня попросила меня угостить. Я не приняла эту таблетку. «Куда вы ее дели?» «Я спустила ее в унитаз», — даю я ложные показания прокурору. «Поскольку мой организм не привык, или я приняла большую дозу, я не знаю, у меня начались галлюцинации, а потом тело перестало меня слушаться. Я танцевала в клубе, потом решила уйти, потому что на меня накатывала паника. Я до сих пор не могу понять, что было галлюцинацией, а что нет. Мне мерещился подсудимый практически на каждом моем шагу, но когда я приближалась, это оказывался не он. Я действительно тогда упала с лестницы и ударилась головой, но я не могу и не буду ничего утверждать, ведь в тот момент я была в нетрезвом виде. Что происходило дальше? Я пошла домой. И все? Я же говорю, я плохо помню ту ночь. Я знаю, что в итоге оказалась дома. На следующий день мы встретились с Дмитрием. Он очень переживал за меня. Я чувствую, как моя блузка покрывается испариной изнутри. Я хочу раздеться. Я хочу, чтобы все это закончилось. Я машу левой рукой, чтобы почувствовать эйфорический ветерок на лице. «И он не бросил вас?» – спрашивает прокурор. «Что?» «Вы сказали, что он ставил вам ультиматум. Я пообещала ему, что такое больше не повторится, что я сделала это по глупости. Он поверил. И я сдержала обещание. Он очень переживал за меня. Он не хотел, чтобы я превратилась в ничтожество, как свидетель обвинения. Протестую. Я закатываю глаза. Насчет ваших отношений со свидетелем обвинения. У меня нет с ней никаких отношений, презрительно отмахиваюсь я. Когда вы вышли из клуба после избиения, продолжает прокурор, после падения, уважаемый обвинитель. Я вышла из клуба после падения с лестницы, потому что я приняла метамфетамин, запила его бутератом и нюхала какой-то порошок. Я упала с лестницы и разбила себе голову. Женщина из интерната презрительно отвела от меня взгляд, напомнив мою бабушку, когда она смотрит новости про наркоманов. Елизавета, вы утверждаете, что были в неадекватном состоянии, так? Да. Свидетель обвинения утверждает, что вы были именно избиты. Вы... И свидетель обвинения высказываете прямо противоположные версии. Это значит, что кто-то из вас дает ложные показания. Прокурор не знает про чувственный опыт каждого, пытаясь найти правду в словах двух глубоко несчастных людей, интерпретирующих холодную реальность. Он ищет правду в квале двух ненавидящих друг друга людей. Это тупик, потому что в интерпретациях никогда нет истины. Я доверяю ее показаниям, поскольку Анна была в ту ночь трезвой. Во всяком случае, достаточно трезвой, чтобы сесть за руль своего автомобиля и уехать с Дмитрием домой. Вы знаете, какой у Анны автомобиль? Я знаю, чего он добивается. Я знаю больше, чем все они. Это история обо мне. Это история и есть я. Красная Toyota Celica. Анна сказала, что вы выбежали на дорогу и практически кинулись под колеса. Она еле успела затормозить. Я не хочу это слушать. Не хочу это слушать. Не хочу это слушать. И я не обязана это слушать. Все это в прошлом. Это все не относится к делу. Мой адвокат сдвигает брови. Он не понимает, куда попал. Я знаю. Я знаю. Я знаю. Я не хочу знать, но я знаю, кому принадлежит эта Toyota. Я знаю, что Аня хотела меня сбить, но испугалась в последний момент. Потому что она Омега, а я Альфа. Я смотрела ей прямо в глаза, когда она неслась на меня. Я не сдвинулась с места и смотрела прямо в ее обезумевшие глаза. Она возненавидела меня еще больше, когда увидела, какую ярость испытал Дима, когда увидел меня в таком состоянии. Дима Лизин всегда нападает, когда ему страшно. Он никогда не испытывал такого страха потерять ее. И ему было плевать на ее жизнь. Его не пугало, что она умрет от передозировки. Она врет, что увела его из страха, что он убьет меня. Она увела его из-за страха, что он никогда не испытает к ней такие чувства. Иначе она не хотела бы сбить меня на своем чертовом ведре 20 минутами позднее. Она кричала в машине. «Я убью эту тварь! Я ненавижу ее! Я убью ее!» Она кричала это сидящему на пассажирском сиденье Диме. Моему Диме, в глазах которого даже через лобовое стекло читалась боль, страх и потерянность. Да, это была потерянность. Он был похож на маленького мальчика. И после того, как я услышала историю представительницы из интерната, я отчетливо поняла, что это был за мальчик. Аня кричала, что убьет меня Диме, который чуть позже потеряет связь с реальностью за рулем своей машины от таблетки, которую Аня сунула мне в темном чиллауте клуба. От таблетки, которую я положила в задний карман своих белых брюк, предварительно выкинув ту, что положил туда Сережа. Она кричала, что убьет меня Диме, которому я кричала, что со мной так нельзя, прежде чем затянуть ручной тормоз его машины на скорости 130 км в час. «Дима, это ты должен был дернуть ручник этой красной Тойоте, которая неслась на меня. И я ненавижу тебя, Дима Лизин. Ты хотел убить меня. Вы хотели. По очереди. И я ненавижу вас». Глубокий вдох эйфории. Выдох. Я знаю, что прокурор хочет именно этого. Это психологическое насилие. Моя блузка из ненатурального шелка стала парником. Я чувствую, как капли пота стекают по моей груди и животу. От этого жара мои сосуды расширились, и я не могу дышать носом. В горле пересохло, а сердце стучит где-то в районе висков. Я смотрю на свои колени и делаю глубокий вдох. Затем выдох. Я плыву в прозрачной теплой воде океана. Меня греет солнце. Я слышу, как плещется вода, врезаясь в белоснежный песок. Я одна. Я — это вода. Я никто. Прокурор хочет, чтобы я разозлилась на Диму и свидетельствовала против него. Аня рассказала ему все, что может, по ее мнению, ранить меня или вывести на эмоции, включая ту историю с их совместной поездки в тот момент, когда мне нужна была его помощь. Это когнитивное искажение называется эффект Даннинга-Крюгера. Омега не может победить Альфу, потому что не может мыслить как Альфа. Она бьет по мне оружием, которого боится сама. Я не боюсь правды, и в отличие от всех окружающих меня слабаков, я дернула тогда этот чертов ручник. Я вдыхаю запах со своего рукава и поднимаю голову. Прокурор не знает, что я убила того Диму. Никто не понимает, что эта история и есть я. Я знаю все, что вы хотите мне рассказать. Я знаю больше, чем знает обвиняемый. Он не помнит многое, что происходило до аварии. Я не могу заставлять его отвечать за поступки, которые он совершил в прошлом. Мне нравится думать, что того человека больше нет. В какой-то степени так оно и есть. В любом случае, он был просто пассажиром в той красной Тойоте, которая чуть не сбила меня. Быть пассажиром законно. Дима смотрит на меня и снова говорит: «Прости». «Я имею право не говорить о том, что происходило со мной», продолжаю я, посматривая на своего консультанта, который сейчас одобрительно кивает, слушая меня. «У меня нет претензий к подсудимому. Я хочу, чтобы вы зафиксировали это. Он лучшее, что было в моей жизни. Все, что я могу сказать, это то, что Анна порой бывает слишком навязчивой и, как мне кажется, готовой на все. Не на все, конечно, но на многое». «Я убила того Диму. Я его убила. Я его убила. Его больше нет. Я должна была рвать на себе волосы и раздирать свое лицо, пока врачи скорой помощи не вкололи мне какой-нибудь диазепам. На скамье подсудимых сидит совершенно другой человек. В нем нет этой тьмы. Я люблю тебя, Дима Лизин. Что вы имеете в виду?» «Я скажу прямо. Я уверена в том, что Анна все подстроила. Она не смогла смириться с тем, что он выбрал меня. Тогда, сидя в красной Тойоте с подсудимым, в которой, не удивлюсь, что она сама вам рассказала, она неслась на меня и затормозила в последний момент. Возможно, она рассказала вам, что я видела, как они уезжали из клуба, и я действительно видела это. Но она хотела меня сбить. Я была под воздействием наркотиков, переходила дорогу ночью и в неположенном месте. Ей бы ничего не было. Будьте уверены, что если бы со мной что-то случилось, она была бы счастлива. У нее просто не хватило духу. Протестую. Отклонить. Продолжайте. Я не говорю, что Анна способна на убийство. Она на него, как мы выяснили, не способна, потому что она Омега. Но обвинить подсудимого и подбросить наркотики в его машину – вполне. Слабые женщины не способны перенести свою боль с достоинством. Они всегда хотят переложить ее на тех, кто сильнее. В день ареста мы с Дмитрием решили пожениться. Я поднимаю правую руку вверх, показывая свое кольцо всем присутствующим. Анна – обиженная, брошенная наркоманка. Мне ее очень жаль. Дмитрий доверял ей, и она без затруднений могла положить в его багажник что угодно. Ваша позиция ясна. У меня есть еще несколько вопросов к вам, Елизавета. Вы принимали платежи на счет своей компании? Простите, он заглядывает в свои записи, чтобы прочитать название моей компании. Yes, босс, по просьбе Дмитрия. Я лежала на диване в гостиной и смотрела «Секс в большом городе», пока Дима разговаривал по телефону. Он злился. Я всегда нервничаю, когда он злится. Когда он закончил разговаривать и зашел в гостиную, я спросила: «Все в порядке?» «Нет», — быстро ответил он. «Я могу помочь?» Я задала этот вопрос машинально, не думая, что действительно могу помочь. Дима сказал, что счет их компании заблокировала налоговая, и они не могут принять платеж. Я сказала, что я могу. Я сама предложила это. Он не просил. Да, я получала. Я сама предложила. У Дмитрия были какие-то проблемы со счетом. Я вижу, как Денис едва заметно неодобрительно качает головой. По-моему, я сказала что-то незаконное. За какую конкретную услугу вы получили платеж, Елизавета? Денис уже вполне заметно отрицательно качает головой. Я не могу ответить на этот вопрос. Этим занимался Дмитрий. Мой адвокат закрывает глаза рукой и опускает голову. Я не понимаю, что должна говорить. Прокурор настаивает. «Елизавета, Правильно ли я понимаю, что вы обналичили для Дмитрия 730 тысяч рублей через свою компанию? Я могу обратиться к своему адвокату? На 15-минутном перерыве я пью воду, как избитый боксер, пока адвокат, как тренер на ринге, рассказывает мне, что данные об экономическом преступлении, которое я совершила, могут передать в АБЭП, но сумма небольшая, и мне не грозит ничего серьезного. Я пью воду и обмахиваюсь бумагами. Он готов помочь с этим. Я не стала говорить ему, что тот, кто оплачивает мои услуги, мой бывший босс, жена которого накануне наглоталась таблеток из-за того, что он собирался развестись с ней из-за меня. После перерыва я утвердительно ответила на вопрос прокурора, согласившись с совершением экономического преступления. Завершающим этапом этого насилия стал повторный допрос Димы. Прокурор сразу начал с мяса. «Я ненавижу тебя, прокурор». «Дмитрий, придайте ясности той ситуации в клубе. Вы действительно избили Елизавету в ту ночь?» «Я протестую», — вмешался адвокат Димы. «У подсудимого есть подтвержденный диагноз посттравматической амнезии, и он может не помнить или некорректно помнить ситуации, произошедшие до аварии. У меня есть подтверждающие документы». «Принимается». «Спасибо, Ваша честь, что не позволили растоптать здесь остатки моей чести и психики». «Дмитрий, это правда, что Анна принимала наркотические вещества, которые вы ей поставляли бесплатно?» «Анна употребляет наркотические вещества вне зависимости от того, кто ей их поставляет. Я беру свой хвост и показываю Ане». «Конкретно вы, Дмитрий, поставляли Анне наркотические вещества?» «Нет, я не поставщик наркотических веществ». «Мне плохо. Я не могу это слушать. Я хочу, чтобы меня выгнали из зала суда. Вопросы, которые задают моему бывшему будущему мужу, как удары по голове. С каждым ударом мне все хуже и хуже. Феназепам давно прекратил свое действие. Я чувствую, как паника и ужас сковывают сначала мои ноги, затем живот, затем грудь, и я больше не могу вдохнуть. В горле ощущается ком, будто моя щитовидка раздулась до состояния воздушного шара. Пот течет под моей блузкой из ненатурального шелка. Вы с Анной состоите в интимных отношениях? Я стараюсь вдыхать носом, но расширенные сосуды не дают воздуху беспрепятственно проходить. Я шумлю, как велосипедный насос. В данный момент нет. Я сижу, наклонившись к своим коленям, закрыв глаза и улыбаюсь. В данный момент трудно состоять с кем-то в интимных отношениях. Адреналин разливается по моему телу обжигающими волнами. Я чувствую, как по венам течет огненная жидкость. Это состояние на грани удовольствия и боли. Впервые я почувствовала это в школе, волнуясь перед контрольной. Я понимала, что я нервничаю и боюсь, но в то же время мне показалось приятным это воздействие. Моя любовь к Диме – это желание находиться на грани удовольствия и боли. Только в этом месте я чувствую себя живой. Я утыкаюсь носом в рукав своей ненатуральной блузки. По-моему, мне нужна помощь психотерапевта. Вы когда-нибудь угрожали свидетелю обвинения физической расправой? Она утверждает, что вы хотели ее убить. Прокурор не унимается. Хотеть кого-то убить – это не преступление. Я, например, сейчас действительно хочу убить свидетеля обвинения. И прокурора. И вообще всех присутствующих в зале суда. Дима пожимает плечами. Возможно, на эмоциях было сказано что-то подобное, но я никогда не хотел никого убивать. Это бред. Адвокат Димы вмешивается, сказав, что угрозы убийством не сопровождаются уголовным преследованием, если не было действительного намерения убить или нанести вред. Я не могу воспроизвести его слова дословно, потому что в тот момент я свернулась до нескольких импульсов в подкорковых структурах своего мозга, стараясь просто пережить этот момент. Как вы зарабатываете на жизнь? На вашем счете в банке арестовано 4 миллиона 370 тысяч рублей. Откуда эти деньги? Удивительно, что я никогда не интересовалась этим вопросом. Я знала, что он занимается логистикой. Твою мать, я не верю, что он занимается логистикой кокаина. Не хочу верить. Я оказываю частные услуги по организации сложной логистики для компаний. У меня есть основной клиент, который занимается международными грузоперевозками. Очень много грузов из разных стран прибывают в порт Санкт-Петербурга. Я помогаю оформлять документы и решать возникающие вопросы. Что за грузы? От скоропортящихся продуктов до оборудования. Я могу подтвердить свои слова. У моего адвоката есть все документы. Адвокат Димы поднимает стопку бумаг. Я смотрю на судью умоляющим взглядом. Все же логично. Все можно доказать. Отпустите его. Пожалуйста. Я уже готова лежать на полу. Хорошо. И если все так, как вы говорите, тогда у меня следующий вопрос. Откуда в вашем багажнике кокаин? Дима перевел на меня взгляд. Я опустила голову и закрыла лицо рукой. Правда, всегда так жестоко. В тот день, когда мы пришли на первую вечеринку в ад, Кристина собиралась на день рождения к своей тете, но в последний момент праздник отменился, потому что тетя заболела. Кристина позвонила мне и предложила развеяться. Если бы ее тетя не заболела, меня бы здесь не было. Одна микроскопическая бактерия в носу неизвестной мне женщины кардинально повлияла на ход моей жизни. Этого всего вообще не должно было произойти. Если бы я осталась дома в ту ночь, этого всего не происходило бы. Одна маленькая деталь раскручивает маховик. Дьявол всегда в этих маленьких деталях. Почему все, кто мне дорог, нарушают мою физическую неприкосновенность, о которой твердят из каждого утюга и при этом называют это любовью? Это и есть любовь? В таком случае я хочу это закончить. Со мной так нельзя. Я смотрю в его эфедриновые глаза. Со мной так нельзя. Эта дозировка большая даже для него, Аня. Со мной так нельзя. 3, 2, 1. Я вытягиваю ручной тормоз BMW моего парня, который избил меня и оставил на бетонном полу филиала ада, называя это любовью. Если любовь — это физическое насилие, то сейчас я покажу тебе, как сильно я люблю тебя, Дима. Со мной так нельзя! Кричу я, когда BMW моего парня с постоянно отключенной системой стабилизации разворачивает на скорости 130 км в час. Со мной так нельзя. Ни с кем нельзя.